Глава 13. Прощальная беседа Иисуса Христа с учениками. Объявление о своем удалении из этого мира, самонадеянный вызов Петра следовать всюду за Учителем, предсказание о его троекратном отречении в эту же наступающую ночь, ободрение учеников, их разные недоумения и вопросы с ответами на них, призыв к сохранению взаимной любви и заповедей, обещание своего видимого возврата и невидимого постоянного общения, обетование пришествия Духа Утешителя, восстание от вечери с изречением «Мира вечеревшим», отшествие с пением из горницы Сионской в Гефсиманию, продолжение прежней беседы на пути, различные утешения ученикам, новое обетование Духа Утешителя, молитва к Отцу об учениках и всех верующих. Ветхий Завет теперь уже кончился вечерей пасхальной, новый начался вместе с таинством Евхаристии, потому все, что можно было сделать, сделано в горнице Сионской. Но ученики продолжали возлежать за трапезой, которая теперь в самом высшем смысле была для них трапезой Господней. Важность виденного и слышанного удерживала их на своем месте каждого. Не вставал и учитель из-за трапезы. От полноты сердца его уста хотели вещать, а их ухо — слушать. «Чаца!» — возгласил, наконец, Господь, как бы желая, между прочим, показать, что это новоучрежденное им сейчас таинство взаимной любви и воспоминания о нем необходимо теперь и по причине наступающей разлуки. «Чаца! Еще мало время с вами есть. Взыщите меня и не обрящите!» И я кожерех иудеом, а може ас иду. Вы не можете прийти, так он ныне и вам глаголю. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, яко же возлюбих вы, да и вы любите таким же образом друг друга. А всем разумеют все, яко мои ученицы есть, аще любовь и мати между собой. При напоминании о взаимной любви и верности уста пламенного Петра невольно отозвались вопросом: «Господи, камо идеши?» Сказал он, провидя, что учителю предстоит опасность, и желая разделить ее с ним. «Амо же аз иду», — отвечал Господь, — «не можеще ныне по мне идти. Последи же по мне, идиши». Если бы Петр презирал хоть сколько-нибудь в тайну этого великого, неразделимого теперь ни с кем пути, то без сомнения удовольствовался бы обещанием великой чести вступить на него некогда вслед за учителем. Но эта тайна, как и тайна омовения ног, была еще превыше его, оттого подобное прежнему явлению неискушенной самоуверенности. Глагола Петр: «Господи, по что ныне не могу по тебе идти? Ныне душу мою за тебя положу». «Душу ли твою за мя положишь?» — отвечал Господь как бы со скорбным чувством. «Аминь, аминь, глаголю тебе. Не возгласит, а лектор еще до рассвета, и ты отвержишься от меня трикраты». Как не настроено было беспримерным смирением учителя чувство учеников к смиренномудрию, но такая мрачная измена учителю для любви Петровой, всегда пламенной, только не всегда мужественной на деле, показалась сущей невозможностью. Чтобы сильнее отвратить от себя подобное нарекание, детская самонадеянность не усомнилась употребить даже небезобидное для других сравнение.

Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 16, и вместе с тем некоторой взыскательностью рассудка, прямо сказал: «Господи, не вемы, камы и деши, и как можем путь видеть». Слышать от одного из ближайших учеников такое признание в неведении, даже в невозможности ведать то, что особенно было нужно теперь знать, составляло нечто не совсем ожиданное и потому неприятное для учителя. Такое неведение требовало сильного наставления. «Азм есмь, путь и истина и живот», — отвечал Господь, дав беседе высший поучительный тон. «Никто же приидет к Отцу токмо мною, а щемя бысти знали, как должно, и Отца моего знали бысти убо». «И отсели», — присовокупил Господь, не желая обличением недостатка в знании усиливать в учениках печаль, «и отсели, познасти его и видести его». В самом деле уже весьма недалеко было время, когда каждый из учеников в состоянии будет вместе с Иоанном говорить: «Еже слышахом, еже видихом, очима нашима, еже узрехом и руки наши осязаша, а словеси животнем, и живот явися, и видихом, и свидетельствуем». Первое послание Иоанна, глава 1, стих 1. Но теперь напоминание о ведении Отца подало одному из учеников повод обнаружить свое неведение еще новым вопросом. Филиппу, так назывался ученик, по его наклонности к видимому и внешнему, Евангелие от Иоанна, глава 66, стих 7, особенно нравились чувственные богоявления, которыми так обилуют Завет Ветхий. Времена Мессии, по общему мнению иудеев, долженствовали быть временами еще больших богоявлений, а между тем самые ученики Иисуса Мессии доселе не видели Бога, как видели его некогда Авраам, Моисей и прочие. Это казалось Филиппу странным, потому, когда Господь сказал «видести его, Отца», он тотчас воспользовался этим случаем к изъявлению давнего и, может быть, общего желания. Глагола Филипп: «Господи, когда уже ты сам говоришь, видести, покажи нам Отца, и довлеет нам, мы ничего больше не будем ни просить, ни желать». Несмотря на детское свойство этого вопроса, от него подвиглась, если можно так сказать, вся глубина души Иисусовой, ибо, несмотря на детское свойство его, это был такой вопрос, который мог быть предложен Сыну Человеческому целым родом человеческим. «Талико время с вами есмь», — отвечал Господь столь же кротко, сколь величественно, «и не познал еси меня, Филиппе. Види вы меня, виде Отца, и, как ты глаголишь, и покажи нам Отца. Не веруешь ли, яко аз в Отце и Отец во мне есть? Глаголы, я же аз глаголю вам», — продолжал Господь, обратясь ко всем ученикам, в которых так же легко могло возникнуть желание, подобное Филиппову: «о себе не глаголю, Отец же во мне пребывай, той творит дела. Веруйте мне, яко аз во Отце и Отец во мне, аще ли жени, если для этого недовольно моего уверения, за та самые дела веру имите ми. Аминь, аминь, глаголю вам, веруй в мя дела, я же аз творю, и той сотворит, и больше сих сотворит, яко аз ко Отцу моему гряду. Что касается до вас, все ежаще, что просите от Отца во имя Мое, то сотворю, да прославится Отец в Сыне. Яще часо просите во имя Мое, прямо от Меня аз сотворю». На такой язык любви

ведите, яко мене прежде вас возненавиди. Аще от мира бысти были, мир убо свое любил бы. Яко же от мира несте, но ас избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир. Поминайте слово, еже ас рех вам, несть раб более Господа своего. Аще мене изгнаша, и вас изженут. Аще слово мое соблюдоша, и ваше соблюдут. Но сия вся творят вам за имя мое, яко не ведят пославшего мя. Аще не бых пришел и глаголал им, греха не быше имели, ныне же вины извинения не имут о гресе своем. Ненавидей меня и отца моего ненавидят. Аще дел не бых сотворил в них, их же ин никто же сотвори, греха не быше имели. Ныне же и видишь, и возненавидишь меня и отца моего. Но да сбудется слово, писанное в законе их, яко возненавидишь мятуни. Егда же приидет утешитель, его же аз послю вам от отца, дух истины, и же от отца исходит. Той свидетельствует о мне, и вы же его свидетельствуете, яко искони со мною есть. Сия глаголах вам, да не соблазнитеся. Отсонмищ и жденут вы, даже придет час, да всякой же убиет вы, возомнится, службу приносите Богу, и сия сотворят, яко не познаша отца, ни мене. Но сия глаголах вам, да егда придет он и час, воспомяните сия, яко осрех вам, сих же вам и сперва нерех, яко с вами бег. Ныне же иду к пославшему мя. Евангелие от Иоанна, глава 15, глава 16, стихи с 1 по 5. Учитель умолк, ожидая услышать что-либо от учеников. После стольких слов можно было предполагать, что они поняли, наконец, путь ему предлежащий, и полюбопытствуют узнать более о благотворных следствиях его отшествия к отцу и своих обязанностях во время его отсутствия. Но вместо любопытства и вопросов на лице их было одно смущение, а на устах безмолвие. Сердечная тоска, видимо, связывала мысли и уста каждого. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 5. «И после всего этого никто из вас не спросит меня, кама идеши?» — с удивлением сказал учитель, прервав опять общее молчание. «Вижу, что сердце ваше слишком наполнилось от того, что вы слышали от меня, но я истину говорю, что гораздо лучше вам, да аз иду, аще бо не иду аз, утешитель не приидет к вам, аще ли же иду, послю его к вам. И пришед он, обличит мир о гресе, о правде же и о суде, о гресе убо яко не веруют в мя. О правде же моего лица и служения, яко ко отцу моему иду, и к тому не видите меня в нынешнем состоянии уничижения. О суде же яко князь мира сего, коим наущенные враги мои осудят меня, осужден бысть моим учением, моей жизнью и смертью. Еще много имам глаголать и вам, — продолжал Господь, — но не можете носить и вместить ныне. Егда же приидет он, дух истинный, наставит вы на всякую истину. Не от себе Бог глаголать и мать, но и лика аще услышит глаголоти и мать, и грядущее возвестит вам. Он мя прославит, яко от моего приимет и возвестит вам. Вся елика и мать-отец, моя суть, сего ради рех, яко от моего приимет и возвестит вам. В мале и к тому не видите меня, и паке в мале и узрите мя, яко аз иду к отцу. Ученики, следуя за учителем на некотором расстоянии, пользуясь безмолвием его и помня вызов, «Ничего же вы прошаете», начали в полголоса рассуждать между собой, что бы это значило, что учитель говорит «вскоре не увидите меня» и «опять вскоре увидите меня» и «я иду ко отцу». Что это говорит «он вскоре»? Несмотря на общее усилие разрешить загадку, она оставалась неразрешенной. По причине всеобщего предрассудка о том, что Мессии, яко царю, хоть земному, но вечному нельзя умереть. Всякий за себя и за других признавался «невемы еже глаголят». Уразумев, что ученики хотят спросить его о смысле употребленных им выражений, Господь остановился и сказал: «А сем ли стязаетесь между собою, як орех, в мале и не видите меня? И паки в мале и узрите меня? Если бы открылось перед вами будущее, не такие вопросы о словах заняли бы вас. Аминь, аминь, глаголю вам, яко восплачетесь и возрыдаете вы, а мир возрадуется. Вы же печаль не будете, несмотря на сие будьте мужественны, ибо печаль ваша в радость будет. Жена егда рождает... скорби мать, яко прииде год ея, егда же родит, отроча, к тому не помнит скорби, за радость, яко родися человек в мир. И вы, печали мати, убо ныне, паки же узрю вы, и возрадуется сердце ваше, и радости ваше я никто же возьмет от вас. И в тот день мене не вопросите ничего же. Аминь, аминь, глаголю вам, яко елика, аще часо просите от Отца во имя Мое, даст вам. Доселе не просисте ничего же во имя Мое, просите и приимите, да радость ваша исполнена будет. Сия в притчах глаголах вам, но придет час, егда к тому в притчах не глаголю вам, но яве о Отце возвещу вам. В той день во имя Мое вопросите, и не глаголю вам, яко аз умолю Отца вас. Самбо Отец любит вы, яко вы мене возлюбисте и веровасте, яко аз от Бога изыдах, изыдах от Отца и придах в мир, и паке оставляю мир и иду ко Отцу. При этом напоминание о божественном достоинстве учителя в учениках тотчас пробудилось чувство живой веры в него. Глаголоша ему ученица его: «Се ныне не обинуясь прямо глаголиши, а притчи неясного чего-либо никое же не глаголиши. Ныне вемы яко весе вся и не требуеши, да кто тебя вопрошает, а сем веруем яко от Бога исшел еси». Несмотря на искренность этих слов, ясно было, что они происходят более от сердца преданного учителю, нежели от ума, совершенно убежденного. Тем более с будущим поведением учеников среди наступающих искушений сказанное теперь ими было в разительной противоположности. «Ныне ли веруете, — сказал Господь, имея в виду эту противоположность, — се грядет час, и уже прииде, да разыдетесь, киждо из вас во своя, и мене единого оставите, и несмь един, яко Отец со мною есть. Сия глаголах вам, — заключил Господь, — да во мне, а не в другом ком-либо, мир и мать. В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи с 6 по 33.

которая распространяется до того, что, видимо, объемлет небо и землю, время и вечность. Какое неподражаемое величие в минуты самые горестные! Когда самый добродетельный мудрец сказал бы с горестью: «Я предан теперь, мне должно умереть», Иисус восклицает: «Ныне прославися, Сын Человеческий». Слушая его утешение ученикам, можно подумать, что завтра ожидает его не крест, а престол, что на другой день предстоят мучения не ему, а его безутешным ученикам. Откуда такое святое мужество? От того, что князь мира не имеет в нем ничего ему принадлежащего. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 30. И что мир им совершенно побежден. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. От того, что он всегда угодное перед Отцом творил, и потому не один, а Отец всегда с ним. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 32. От того, что он область имеет душу свою положить и паки приять, и если полагает ее теперь, то о себе по своей воле. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 18. От того, наконец, что говорящий таким образом есть тот, кто имел славу у Отца, прежде мир не бысть. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 5. Есть Слово, бывшее искони у Бога, коим все сотворено, и без него ни гоже, ни что же бысть, еже бысть. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 1 по 4. И у другого Сына Человеческого обрелось бы столько чистой любви к ближним, чтобы для спасения их претерпеть смерть. Моисей подал уже пример такого самопожертвования. Книга «Исход», глава 32, стих 32. А Павел готовился повторить его. Послание к римлянам, глава 9, стих 3. Но только Сын Божий, Господь, с небесе, первое послание Коринфянам, глава 15, стих 47, мог в навечерье своей смерти сказать: «Веруйте в Бога и в мя веруйте». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 1. «Дерзайте, яко аз победих мир». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. «Ежаще что вопросите во имя мое, аз сотворю». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 13. «Без меня не можете творить и ничего же». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. «Веру ей в мя дела, я же сотвори их, и той сотворит, и больше сих сотворит». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 12. Недоумение учеников и ответы на них прерывают некоторым образом ход беседы божественного учителя и замедляют ее действие на ум. Но истины, которые из-за этих недоумений исходят из уст Иисуса, так важны и драгоценны. Стороны, с каких он благоволил обнаруживать себя, так возвышены и утешительны, что нельзя не благодарить от души Фому за любопытство о пути. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 5 по 7. Филиппа за желание увидеть Отца. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 9 по 12. Иуду не Искариотского за вопрос, почему учитель не хочет явиться всему миру. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 22 по 24. Цель всех утешений Иисусовых явно направлена преимущественно на то, чтобы предохранить учеников

дерзновенные говорить языком человеческим. Так она всеобъемлюще, величественна, божественна. После нее, вероятно, и Филипп не сказал бы: «Господи, покажи нам Отца», ибо в ней для верующего виден Отец более, нежели в целом мире. Здесь-то надлежало Петру сказать: «Господи, глагола живота вечного и Маши». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 68. Это молитва великого первосвященника по чину Мельхиседекову перед входом его во святая святых. Кто прочитал ее со вниманием хотя бы один раз, у того она останется в сердце на всю жизнь, а кто одушевился духом ее, тот не может не принадлежать навсегда Иисусу.